поэтому он постарался сосредоточиться на каком-нибудь постороннем предмете. Медной дверной ручке, красных меховых наушниках на чьей-то голове за окном, золотых запонках Берта, разноцветных перьях на шляпе Полли Уэлк. «Итак», — произнес Берт тихо, и голос его задрожал в тишине замерзшего зала. «Пожалуйста, расскажите суду, приемлемой для вас форме, что случилось 16 декабря в понедельник вечером?» «По ходу дачи показаний я буду иногда делать комментарии, чтобы суду все было ясно. Однако рассказывать о событиях той ночи вы можете так, как сочтете нужным». Гай закрыл глаза, потом медленно открыл их. Среди моря лиц он увидел единственное — лицо Мар. Оно было прекрасным, удивленным, испуганным и сердитым, когда она пристала и посмотрела на Берта, пытаясь протестовать, но потом поймала его взгляд и долго смятенно смотрела на него, прежде чем все поняла. Она устало опустилась на стул, и он вдруг вспомнил, на что она была готова ради него, и что она собиралась сделать в эту минуту, и подумал: «О, Боже, как он любит ее! Как сильно он ее любит!» «Доктор Монфорд, пожалуйста, расскажите суду». «Да». Он снова зажмурился. «Только не смотреть на Мар. Главное, не смотреть». Он резко открыл глаза, сосредоточил все свое внимание на медной дверной ручке в конце зала. «Та ночь. Вы должны понять, та ночь была лишь кульминацией многих ночей. То есть я хочу сказать, что покойный Лэри Макфей, Лэри, мы с ним были друзьями детства. Все школьные годы не расставались. Я был на год старше и на класс опережал Лэри в школе. Поэтому, естественно, я был лидером и даже, если хотите, защитником. По крайней мере, мне так казалось. И Лэри был доволен своей ролью. Вот так мы и дружили долгие-долгие годы. Вместе учились и отдыхали. Вместе попадали в переделки, в которых, взрослее, непременно бывают мальчишки. У Лэри не было матери. У меня отца. Мой отец умер». Он замолчал, закрыл глаза и, открыв их, отыскал взглядом неясное пятно лица Стюарта Шефера и подумал: «Нет, не может быть, это не мой отец». «Продолжайте, доктор Монфорд». «Да-да, только не смотреть на Мар. Только не смотреть на Мар. Поэтому все огорчения мы делили пополам. Мы понимали друг друга. И позвольте мне сказать это. Мы по-настоящему любили друг друга. Любили честной братской любовью. В этом все дело. Потом наши дороги разошлись. После колледжа и службы в армии я вернулся сюда. А Лэри женился и остался в Атланте. Мы писали друг другу, и я часто думал о нем. А потом он, наконец, вернулся в родной город, больной, умирающий медленной-медленной смертью». «Он действительно был при смерти?» — спросил Берт. «Да, конечно», — сказал Гай. В зале стояла напряженная тишина. Все глаза были прикованы к свидетельской скамье. «Я имею в виду, излечим ли в настоящее время болезнь Ходжкина?» «Нет, нет. Я перечитал абсолютно все по этому вопросу. Советовался с доктором Жаком Пастеном на медицинском съезде в Бостоне. Он несомненный авторитет в этой области. Признал, что болезнь неизлечима. Иногда, правда, ему удавалось приостановить процесс. Для Лэри это означало бы бесконечные комы и боль, полную беспомощность и ужасные страдания. Дни, недели, месяцы без всякой надежды на выздоровление. А если бы за эти дни, недели, месяцы было бы создано чудодейственное лекарство? К сожалению, ничего такого не предвиделось. Хорошо, продолжайте, доктор. Я стал лечащим врачом Лэри, потому что этого захотел он, потому что он верил мне, как верил в детстве.